Глава третья. Радость — мои крылья. В ту ночь Али не спалось. А когда наконец задремала, то долго карабкалась по крутой тропинке, пока не оказалась на вершине скалы. В ее руках пылал факел старого фонарщика. Звездное небо было совсем рядом. Казалось, притяни лишь руку и дотронешься до звезды. Прямо перед ней вспыхнули два голубых огня. Девочка никак не могла понять, звезды это или чьи-то бездонные глаза. От этих огней скользнул космический луч, и в нем развернулась бесконечная небесная лестница. Али ступила на лестницу и, сделав один шаг, увидела парадокса. Он появился из ниоткуда, прямо из космоса. В его глазах сияла несказанная радость, и девочка подумала, вот бы занырнуть в этот взгляд. А парадокс беззвучно дохнул на Алю, и факел ее засиял с новой силой. Она стала невесомой и взлетела к звездам. Парадокс был рядом с ней, и взгляд его говорил. «Ничего не бойся, девочка, у тебя есть крылья, это твоя радость». Всем своим существом Аля постигала законы полета и не заметила, как исчез ее спутник. Возможно, парадокс отстал, когда она оседлала пронзающее пространство луч и понеслась со сверхсветовой скоростью. На этом луче девочка вырвалась за пределы реального мира. Отсюда и были хорошо видны пути всех светил, а звезды казались разноцветными стеклянными шариками. Вселенная пульсировала, как заведенная детская игрушка. Аля засмеялась, и вместе с ней засмеялись звезды. С высоты полета она видела родной город, черную тучу над ним, ставшую почему-то прозрачной, штормовой океан, а в нем Али на голубом дельфине Грэмми, окаменевшего органиста и блуждающих в подземельях горожан. Внезапно черная туча развеялась, и бесчисленные лучи звезд разом устремились к городу. Аля так обрадовалась, что проснулась. Туча по-прежнему стояла за окном, а факел старого фонарщика горел так ярко, как не могло гореть земное пламя. «Какой удивительный сон!» — подумала она. «Не все, что снится, сон!» — прервал ее мысли попугай Дидро. «Как ты сказал, Дидро? Не все, что снится, сон?» Факел полыхал, как солнце, и на душе было тихо и сладостно. Дрема убаюкивала ее на небесных качелях, и, засыпая, девочка с улыбкой прошептала: «Радость — мои крылья!»